Он знал, как потом рассказывала мне мама, что 26 мая арестовали Тухачевского, через день у Боревича, Якира, прямо в поезде, других военачальников. 30-го к утру приехал Блюхер. Они хорошо знали друг друга по Дальнему Востоку, и они о чем-то долго говорили с отцом. Матери отец сказал потом, что ему предлагают стать членом суда над Тухачевским. «Но как я могу?» — воскликнул он. «Я ведь знаю, что они не враги». Блюхер сказал, что если откажусь, меня могут арестовать. 31-го вновь ненадолго заехал Блюхер. Затем пришли какие-то люди и опечатали сейф отца. Ему сказали, что он отстранен от должности, а его заместители Овсепян и Булин арестованы. Отцу приказали быть дома. Как только люди из НКВД ушли, в его комнате мы услышали выстрел. Когда мы с мамой вбежали, все было кончено. Думаю, продолжала Виктория Яновна, выстрел был ответом на предложение Сталина стать членом трибунала над своими боевыми товарищами, ответом на беззаконие. По-другому отец тогда ничем не смог ответить. Мать арестовали. Дали ей 8 лет, как жене врага народа. А затем в лагере еще 10 лет за содействие врагу народа. Больше я никогда не видела матери, умершей, согласно извещению, в 1943 году в лагере. Меня направили в детдом, а по достижении совершеннолетия дали 6 лет как социально опасному элементу. Затем начались ссылки. Судьба семьи Гамарника характерна для многих-многих тысяч родственников невинно осужденных людей. Какие же доказательства существования военно-фашистского заговора привел на суде Ульрих? Главным образом он опирался на контакты подсудимых с представителями вооруженных сил Германии. Как мы уже говорили, Тухачевский в 1926 году возглавлял советскую военную делегацию в Берлине. Якир учился на курсах Генерального штаба в Германии в 1929 году. Корк был там военным атташе. Многие встречались с представителями немецкого военного командования на дипломатических приемах, маневрах, в ходе различных переговоров. Однако все, кроме Примакова, решительно отвергали какую-либо шпионскую связь с Германией. Например, Тухачевский говорил на суде: «Встречи, беседы с представителями немецкого командования носили только официальный характер. И все это имело место лишь до прихода Гитлера к власти». Обвинения во вредительстве подсудимые частично признали, но не как умышленные деяния, а как недостатки, упущения в боевой подготовке, строительстве военных объектов. Одним из главных аргументов в поддержку версии вредительства была концепция Тухачевского о необходимости ускоренного формирования танковых и механизированных соединений за счет сокращения конницы. Здесь Ульриху активно помогал Буденный. Поскольку обвиняемые не подтверждали данных на предварительном следствии показаний, председательствующий все время спрашивал: «Показания, данные вами в НКВД, вы подтверждаете?» Вынуждая тем самым подсудимых идти по колее, сфабрикованной до суда версии. как теперь установлено, по отношению ко всем этим видным советским военачальникам было применено в полном объеме физическое воздействие.